Глава 28. Нет, Шура никогда не отличалась плохой памятью и с первого взгляда узнала Эвелину, с которой познакомилась в ресторане Артурчика. Вот только за последнее время она очень сильно изменилась и превратилась из обычной девушки в неухоженную, опустившуюся нищенку, одетую в какое-то тряпье. Давно немытые волосы Эвелины засаленными прядями падали на лицо. На впалой щеке что-то черное, похожий на сажу или копоть. Бледные губы потрескались от холода. «Отойди от меня!» — потребовала Шура, заметив, что Эвелина протягивает руку, чтобы прикоснуться к ней. «Ты испачкаешь мою шубу. Никита, прошу тебя, пойдем отсюда. Я в первый раз вижу ее. Она обозналась». Эвелина горько усмехнулась. «Да, простите, я действительно обозналась. Я знала другую Сашу. Она казалась мне добрым, хорошим человеком. А вы мне совершенно не знакомы». Она развернулась и пошла прочь. Но Никита остановил ее. «Подождите, у вас скоро будет ребенок. Вот, возьмите». Он достал из портмоне несколько свернутых купюр и, не считая, сунул их в руки Эвелины. «А теперь, извините, подошел мой поезд». «Спасибо вам», — улыбнулась она. «Вы очень добрый человек, и у вас все обязательно будет хорошо. Только не с ней». Эвелина кивнула на Шуру, и Никита нахмурился. «Не понял». «Однажды поймете», — сказала Эвелина. «Я очень прошу вас, постарайтесь, чтобы это не было слишком поздно». Шура взяла Никиту под руку. «Пойдем, а то ты опоздаешь. Не видишь, что ли, она пьяная и несет всякую чушь? Милый, возвращайся скорее. Я буду тебя очень ждать». Она обняла и поцеловала Никиту на прощание. «Пожалуйста, забери Илюшу», — попросил он ее, уже поднявшись на ступеньки. «Обязательно?» — помахала ему рукой Шура. А когда поезд тронулся, послала вдогонку выглянувшему в окно Никите воздушный поцелуй. Он что-то сказал ей и постучал по стеклу, но она его не поняла и снова махнула на прощание. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Поезд только начал набирать ход, а Шура уже поспешила туда, где они с Никитой только что оставили Эвелину. Больше всего она боялась, что та куда-нибудь уйдет, и ей придется искать ее, бегая по всему вокзалу. Но Эвелина не собиралась скрываться от нее. Она только отошла в сторонку и присела на свободную скамеечку. Шура чуть не взвыла, увидев, как она прячет в карман пальто деньги Никиты. Видимо, Эвелина только что пересчитала их, и это еще больше взбесило Шуру. Быстрым шагом она подошла к ней и потребовала, протянув руку. «Отдай то, что тебе дал сейчас Синельников». «Кто?» — переспросила та. «Дед Пихто, Эвелина, я не шучу!» — воскликнула Шура. «Верни мои деньги!» «Значит, ты все-таки меня вспомнила», — усмехнулась Эвелина. «А с чего ты взяла, что эти деньги твои? Мне дал их мужчина, который был с тобой. Кто он тебе?» «Никита мой жених, и все, что у него есть, мое». Шура повысила голос. «Если ты не вернешь деньги, я вызову милицию». «Саша, послушай», — начала Эвелина, «я очень благодарна твоему жениху за помощь и обязательно отдам тебе эти деньги, только чуть-чуть позже. Пожалуйста, пойми. Я не ела уже больше суток. Мне очень плохо. Того, что дал твой Никита, мне хватит на целый месяц проживания в ночлежке. Там хотя бы тепло. А еще я смогу хоть что-то есть». «Отдай деньги», — прошипела Шура, наклоняясь к самому лицу Эвелины. Та выдержала ее взгляд и снова разжала губы, чтобы попросить о милости. Но Шура не позволила ей произнести ни слова и громко закричала на весь зал ожидания. «Помогите! Вызовите милицию! Эта воровка украла у меня деньги! Милиция! Милиция!» Вокруг Шуры и Эвелины мгновенно собралась толпа. Совсем рядом послышался милицейский свисток и мелькнула серая форма дежурившего на вокзале милиционера. «Что тут происходит?» — выступил он вперед, раздвигая охающих и ахающих людей. «Я поймала воровку», — заявила Шура, показывая пальцем на испуганную Эвелину. «Она украла у меня деньги». «Это неправда», — всхлипнула Эвелина. Но Шура видела, куда она спрятала деньги, и сказала об этом милиционеру. Тот потребовал достать их и передать ему. Бессовестная. Тотчас всколыхнулась толпа. Воровка. А еще беременная. Совсем совести нет. О, наглая морда! Обыщите ее, товарищ милиционер. Может быть, она еще у кого-нибудь что-нибудь украла. Я не виновата, — воскликнула Эвелина. Пройдемте, гражданочка. Милиционер помог ей подняться и взял за локоть. Не будем здесь устраивать концерт и во всем разберемся в отделении. Гордо скинув голову, Шура пошла за ними, не собираясь оставлять Эвелине деньги Никиты. Она знала, что в милиции поверят именно ей. Динара больше всех обрадовалась возвращению Юли на работу. «Не пропадай больше так надолго», — попросила она ее. «Мы половину клиентов растеряли. Все ждут именно твою выпечку. Другую покупать не хотят». «Вот увидишь, как сегодня набегут. Только успевай поворачиваться». Юля рассмеялась. «Динара, миленькая, ты говоришь глупости. Я же не золотом торгую, а самыми обычными беляшами и пирожками. Их все умеют делать. А здесь на рынке народ голодный. Вот им и кажется, что наша выпечка по-особенному вкусная». Динара на нее только руками замахала, а потом улыбнулась. «Ай-вай, меня ругаешь, а сама скрытная какая. Почему не сказала, что у тебя день рождения сегодня?» «Динара», — ахнула Юля. «Ты откуда знаешь?» «Что Динара?» — затараторила та. «Я уже 32 года, Динара. Сколько живу, таких, как ты, не встречала. Беда пришла, молчит. Радость, праздник, все равно молчит. Кто так делает? Люди же вокруг. Не в пустыне живешь. Тяжело, когда сегодня один, завтра один. Не надо так. Алибек придет, поздравлять тебя будем. Подарок подарим. Хороший подарок. Понравится тебе. Не говори, не возьму». «Ну что вы выдумали?» — покачала головой Юля. «Не надо мне подарков. Да и не привыкла я к ним». «Ай-вай, глупая какая!» — топнула ногой Динара. «Кто тебя слушать будет? Кому это интересно? Кричи, ругайся, а подарок получишь. Дай обниму». Юля рассмеялась и первая обняла свою сердитую подругу. Алибек появился только вечером, уже перед закрытием палатки, и сразу же приступил к поздравлению. Юля слушала красивые витиеватые слова и улыбалась. Все-таки ей было очень приятно, что хоть кто-то в этом огромном мире помнит о том, что у нее сегодня день рождения, и искренне поздравляет ее с этим праздником. Она даже прослезилась, и этим окончательно растрогала и без того чувствительную на такие вещи Динару. Но когда Алибек вместе со своей племянницей достали подарок и заставили Юлю распаковать его, она вскрикнула от неожиданности и удивления. В коробке лежала новенькая норковая шапка, такая красивая и модная. «Примерь», — потребовала Динара. И когда Юля надела норку на голову, по своей привычке всплеснула руками. «Ай, красавица, как идет к твоим глазам!» Смущенная Юля искренне от всей души поблагодарила Динару и Алибека, крепко обняв их по очереди. Отказаться от подарка значило обидеть их, а этого Юля совсем не хотела. Несколько дней она красовалась в своей дорогой обновке, но однажды вечером, возвращаясь с рынка домой, услышала за спиной быстрые шаги. Юля обернулась и увидела бегущего парня. Уступая ему дорогу, она шагнула в сторону. Но он тоже вильнул за ней и, сорвав с ее головы шапку, исчез за поворотом. Закричав, Юля бросилась за ним. Еще никогда она не бегала так быстро. Шапка, ее драгоценная шапка, осталась у вора, и девушка, с трудом разбирая дорогу, мчалась за ним, преследуя его по пятам. Это была странная, фантастическая погоня, в которой преступник очень быстро превратился в жертву. И теперь, то и дело оглядываясь, пытался скрыться от своей преследовательницы. И все-таки Юля догнала его и сорвала свою шапку с его головы. Чтобы избежать ненужных ему разбирательств, парень заскочил в подъезд какого-то дома, решив спрятаться там от Юли. Но он ей больше был не нужен. Надев норку, Юля гордо удалилась, не забыв показать кулак захлопнувшейся двери. «Господи, боже мой!» — простонала она, подходя к собственному дому. «Я просто чудом не сломала каблуки. но ноги, кажется, убило. Завтра точно не встану. Ох, как все болит. Она вошла в квартиру, щелкнула выключателем, расстегнула дубленку и ахнула, увидев, как из капюшона на пол свалилась точно такая же норковая шапка, какая была у нее сейчас на голове. «А-а-а!» — протянула Юля. «Как это?» Еще через полчаса она сидела в отделении полиции и рассказывала свою историю, показывая на чужую шапку. «Вы понимаете, тот парень сорвал с моей головы норку, но она упала в мой капюшон и зацепилась там. Парень испугался и убежал. А я подумала, что он все-таки украл мою шапку и бросилась за ним. И что же получается? Я свернула за угол, потеряла из виду вора и помчалась за совсем другим парнем. Я догнала ни в чем не повинного человека, сдернула его шапку с головы и забрала себе». Юля закрыла лицо руками. «Нет, вы можете себе это представить? Я на каблуках бегаю по городу и ворую чужие шапки, а моя собственная в это время преспокойно лежит в моем капюшоне. Господи, бедный парень! Что он мог обо мне подумать?» Сотников, дежуривший в этот вечер, весело рассмеялся, мысленно нарисовав себе эту картину. «Не переживайте, мы постараемся найти владельца этой шапки и все ему объясним. А вы, Юлия Сергеевна Снегирева, в следующий раз будьте внимательнее. Постойте, Снегирева, ваше лицо мне кажется знакомым. Это не вам не так давно стало плохо возле нашего отделения? Вас еще отправили в больницу?» «Да, это я». Юля с удивлением посмотрела на капитана. «А вы?» «Собственно говоря, это я оказался рядом с вами и вызвал для вас скорую помощь», — улыбнулся он ей. «Спасибо вам, Сергей Геннадьевич». «Можно просто Сергей?» «Тогда я просто Юля». «Что же мне делать теперь с этим, Сергей?» Юля показала ему на шапке, и он пожал плечами. «Свою забирайте и носите с удовольствием. А с чужой мы попробуем разобраться. Я сейчас запишу ваш адрес и телефон. И как только что-то будет известно, обязательно сообщу вам». «Спасибо вам большое». Юля поднялась и направилась к выходу. «Может быть, вас отвезти домой?» — предложил он ей, тоже вставая со стула. «Нет-нет, не надо. Еще раз спасибо вам». Юля вышла из отделения и посмотрела на темное небо, затянувшееся низкими тучами. К ночи обещал пойти снег, и мороз живо пробирался под одежду людей, заставляя их зябнуть и торопиться домой. Но одна женщина, видимо, не замечала холода. Она сидела на скамеечке, засунув руки в рукава, и постукивала ногами, как будто отбивала какой-то странный ритм. «Вы почему сидите здесь?» — подошла к ней Юля. «Уже почти ночь на дворе, и очень холодно. Вы же простынете. Идите домой». «Мне некуда идти», — выстукивая зубами громкую дробь, с трудом выговорила та. 2 часа назад ее выпустили из КПЗ, не найдя особых причин держать там. Деньги свои Шура забрала. Заявление писать не стала. Сказала, что вполне довольна тем, что вовремя разоблачила воровку. «Поднимайтесь, пойдем ко мне», — решительно сказала Юля и помогла ей встать. «Господи, вы еще и в положении. Но нельзя же так относиться к своему здоровью и к здоровью вашего малыша. Как вас зовут?» «Эвелина».